Нельзя было ограничиваться чисто феноменологическим описанием. С другой стороны, невозможно было абсолютизировать и гипотетические описания. Избрав середину, Максвелл пришел к методу аналогии, при котором можно было привлекать физические отношения в уже изученных явлениях и впервые учитывать данные, характеризующие новые явления. И поскольку из старых отраслей науки именно механика была наиболее разработанной, то механические аналогии, как самые наглядные, самые ясные и понятные, были вполне уместны и закономерны. И тут главное. Механические модели были для Максвелла правомерны лишь до тех пор, пока они подтверждали то, что наблюдалось в экспериментах. Он был готов отказаться от своего вывода о независимости коэффициента внутреннего трения газов от давления, вывода математически безупречного, ввиду казавшегося тогда очевидным несовпадения этого вывода с экспериментом. Будучи по складу своего мышления физиком, твердо уверенным в объективном и независимом от субъекта существования окружающего мира, будучи уверенным во всеобщей взаимосвязи и изменчивости явлений, в их многоликости и многослойности, Максвелл буквально на каждом шагу демонстрировал диалектичность своего мышления и введение им совершенно немыслимых с позиции механицизма вероятностных статистических методов в молекулярную теорию доказало зрелость его философских концепций, мощь философских обобщений. Заявление о том, что в мире молекул господствует случай, было по своей смелости одним из величайших подвигов в науке. Большие замыслы. Работа в Кингс-колледже требовала уже куда больше времени, чем в Абердине. Лекционный курс продолжался 9 месяцев в году. Время для научной работы приходилось урывать по утрам, пока не встали еще Кэтрин и ее брат, приехавший в Лондон на серьезную операцию. Брату и его сиделке был отведен весь первый этаж небольшого особняка Максвеллов, и хозяин поглощал по утрам свою традиционную овсянку, держа тарелку на коленях. В крошечной каморке наверху не было места для стола. В той крошечной каморке набросал Максвелл первые, еще туманные контуры своих грядущих книг. Уже пришла пора писать книги, уже накопились мысли, пора было давать вещам свое толкование. Особенно нужно, так ему думалось, написать систематические книги по электричеству и теплу. Книги по оптике он после своей первой кембриджской попытки охладел, да и мысли его по цветовому восприятию и теории цветов не лежали в общем выше уровня других исследователей и прежде всего Гельмгольца, по-видимому, по сравнению с новыми идеями по теплу и электричеству, недостойны были они особой книги. Можно представить себе, как в крошечной каморке наверху набрасывает 30-летний Джеймс Клерк Максвелл план своей будущей книги по электричеству в одном из своих рабочих блокнотов. Один из них всегда с собой, нельзя упускать мысли, позволять им улетучиваться. Даже самая хорошая память имеет лазейки. Один из таких блокнотов лондонского периода сохранился, и в нем драгоценность, первый набросок плана рукописи по электромагнетизму, зародыш будущего трактата. Вот что вошло в этот набросок. Вот то, что счел необходимым ввести клерк Максвелл в свой будущий труд, вот кого считал он своими предшественниками. Глава первая. Открытие Эрстедом действия тока на магнит. Эксперименты и математические теории Ампера. Эксперименты Фарадея по вращению магнитов и токов. Глава вторая. Открытие Фарадеем индукции электрических токов, фарадеевской теории силовых линий и электротонического состояния. Итак, Эрстед, Ампер, Фарадею.